Глава 24. Да если мы не поторопимся, то даже если там что-то и есть, это все сожрут. И что ты мне предлагаешь? Собрать всех людей в лагере, выдать им палки и отправить туда? Почему бы и нет? Хоть какую-то пользу принесут. Да пошел ты нахер! Они сюда за спасением пришли, а не за смертью. Спасение нужно заработать. Ребят, успокойтесь немного, мы так ничего не решим. Точно, точно, женщина-лидер. Втащи им обоим. Что, собственно, происходит? Мы тут с самого утра снова вломились на базу выживших. Я думал, как бы мне так разговор начать, чтобы меня не захотели грохнуть, и мимоходом мы забрели на секретное совещание. Стоим вот теперь, слушаем. Судя по всему, эти ребята протоптали дорожку до завода, где делали консервы. У них есть весомое основание полагать, что на заводе есть большая неотгруженная партия. Вот только когда они ее хотели забрать, они подверглись атаке крыс. Несколько энхансеров погибло, остальные остались сильно поглоданы. Регенерировать им теперь очень долго, без нужных навыков. Вот сейчас тут противостояние фракций. Лидер первой группы хочет собрать всех и отправить туда, пока крысы до консервов не добрались. Лидер базы против, так как не хочет лишних жертв. А женщина-лидер тут как стоп-кран, чтобы они друг друга не зарубили в пылу горячки. Ну так и что, босс, оставим как есть? Нет, нам нужны эти консервы, но и людей поднимать прямо сейчас не будем. Да они же прямо сейчас их там жрут. Да знаю я. Снова разорались. Вот поэтому я и не хочу рулить здоровенной базой. Я уже вызвал вторую команду. Они срочно спешат сюда. Как только они придут, сразу выдвигаемся. С их навыками мы должны справиться. Да сейчас. Эти ублюдки еще не простили тебе, что ты надел это кольцо. Думаешь, сейчас самое время на них полагаться? Да плевать мне. Сейчас еда важнее личных обид. Я уже вызвал их. Точка. Вали, собирай свою команду. Раздраженный мужик закипел, как чайник, но ничего не сказал. Развернулся на пятках и вышел из комнаты, хлопнув дверью. Похоже, все еще хуже, чем я думал. Значит, есть и третья команда, которая босса не жалует, да? Босс, уверены насчет них? И ты, Брут. Ха-ха, какая ты жестокая девушка, женщина-лидер. Я имею в виду, вы правда уверены, что они не захотят ударить вас в спину? В конце концов, вы убили их друга. Этот парень хоть и был силен, но был безумен. С ним нельзя было разговаривать, даже они это знают. Они, конечно, меня терпеть не могут, но они не смогут отрицать, что сейчас наша база стала намного сильнее. Да и ни у кого из них нет амбиций, чтобы занять это место. Хм, хорошо, если так. Я бы не хотела покидать и эту группу. Он протяжно выдохнул. Мы знакомы уже так давно. Теперь ты стала так сильна. Без тебя мы бы страдали намного больше. Если они действительно атакуют меня, а ты уйдешь, всей базе придет конец. Значит, я буду за ними приглядывать. Хорошо. Но если они просто меня ненавидят, без желания убить, пожалуйста, ничего не делай. Ладно. Женщина-лидер тоже вышла из зала. На самом деле, когда я услышал о том, как она вступила в эту группу, то у меня зародились вопросы. Она сказала, что ее назначили лидером после того, как она рассказала много информации о деревне новичков и всем, что там можно узнать. Но этот парень носит кольцо хранения. Значит, тоже, как и я, своими руками должен был ее создать. Не то чтобы меня прям сильно занимала история этих людей, но вопросы были. Теперь я немного понял. У этой группы был другой лидер. Он не только построил деревню, но и построил ее так, что они, похоже, ее даже не нашли. Или не успели найти к тому времени. Тот парень хотел забрать все себе, но был убит нынешним лидером. Теперь дружки того парня точат на него зуб, но он их просто терпит. А женщина-лидер появилась очень вовремя и просто принесла ему информацию, которую он не мог знать. Какая трогательная история взаимной грызни и войны фракций. Как хорошо, что это не мои проблемы. Вот что действительно интересно, так это куча крыс на заводе. Столько опыта бесхозного бегает. В голодные времена дефицита зомби, это же просто клондайк. А еще я не знал, что в том месте есть завод. Даже то, что через то поле была сделана дорога, уже новости. Впрочем, это все мелочи. Пока те парни не собрались, нужно там всех подчистить. Просто потому что... почему бы и нет? Фран вообще в прострации летает. Даже и не слушала, наверное, что происходит. Выйдя с базы выживших, я примерно стал расписывать то, что думаю. Мы, конечно, сильны, спору нет. Но ситуации могут быть всякие. Те ребята чуть ли не всю базу поднять хотели для штурма. План такой. Скинем всю работу на Фран. С ее новым умением она будет уничтожать крыс. Я буду рядом. Если так случится, что сокрытие развеется, я ее хватаю, и мы убегаем. План прост как два пальца. Принят единогласно. На этой ноте мы, не сильно быстро и не растрачивая выносливость, подошли к территории завода. И вот что я об этом думаю. Не знаю, сколько тут крыс, но вот их размер – это действительно то, что внушает отвращение. Фран даже непроизвольно за револьвер схватилась. «Думаю, если стрелять по ним из револьвера, то убить одним выстрелом не выйдет», – сказал я, внимательно изучая почти метрового роста крысу. Шкура этой твари по виду как стальная щетка. Страшно представить, какой прочности череп. Я посмотрел на волнующуюся девочку и усмехнулся. «Хм, тебе ведь так и не удалось опробовать твою винтовку, да?» «Думаю, сейчас самое время». Фран легонько кивнула и сняла с плеча огромную винтовку, которая по виду больше похожа на противотанковое ружье. Вид девочки, которая целится из такого монстра, да еще из стоячего положения, воистину абсурден. Но есть в этом щепотка прекрасного. Длинный ствол навелся на голову крысы и, наконец, прогремел выстрел.